Генрих Альтов. Огненный цветок. Прометей. Но кто же ты? Земля. Я мать твоя. Земля. Шелли. Освобожденный Прометей. Это началось с того, что звездный корабль «Топаз», поврежденный метеоритным ливнем, вынужден был изменить курс и опустился на планету Мод в системе гаснущей звезды Барнарда. Здесь, среди развалин древней цивилизации, капитан «Топаза» впервые нашел обелиск с изображением огненного цветка. С тех пор звездные капитаны часто встречали такие обелиски, потому что люди с планеты Мод еще миллионы лет назад отправляли в звездный мир свои корабли и на многих планетах поставили обелиски в честь огненного цветка. Капитаны читали высеченные на этих обелисках надписи и, возвратившись на Землю, рассказывали об огненном цветке. Странные это были рассказы. Странные и волнующие. Говорили, что огненный цветок светится в темноте, переливаясь красками, подобно полярному сиянию. Говорили, что цветок этот удесятеряет силы человека, дает долгую жизнь. Говорили, что растущий на земле женьшень в сравнении с огненным цветком то же, что стекло в сравнении с алмазом. Не было среди звездных капитанов такого, который не мечтал бы найти огненный цветок. Но никто не знал, где его искать. Однажды капитан Экватора высказал мысль, что огненный цветок должен расти на горячих планетах, находящихся вблизи звезд. Он был мудр, старый капитан Экватора. Он справедливо полагал, что только в раскаленной атмосфере могут расти цветы, называемые огненными, ибо при недостатке тепла и света растения окрашены в темные тона. Дважды проникал Экватор к самым горячим из известных тогда планет в системах звезд Альтаир и Процион, и оба раза безрезультатно. Испепеленные жгучими лучами планеты были мертвы. На сохшейся, потрескавшейся почве ничего не росло. Но Экватор вновь ушел к горячей планете в системе звезды Лаланда и уже не вернулся. Тогда возникли сомнения. Там ли нужно искать огненный цветок? Капитан Зодиака, чей скептический ум любил парадоксы, провозгласил, что огненный цветок должен расти на холодных, удаленных от своих солнц планетах. «Огненный цветок светится в темноте, подобно рыбам в пучине океана», — говорил капитан Зодиака. «Надо искать его на планетах, где царит вечная ночь». После этого многие корабли опускались на ледяные вершины замерзших планет. Но в холодном мраке не светилось ни одного огонька. Лед сковывал планеты, и не было на них жизни. Упорно искали звездные капитаны неуловимый огненный цветок. Ибо уже в те времена люди твердо знали: нет в звездном мире ничего такого, перед чем разум и воля человека были бы бессильны. Шли корабли в звездный мир навстречу неведомым опасностям, и ничто не могло остановить звездных капитанов. Знаменитый капитан Гранита, человек необычайной удачи, нашел на одной из планет в системе звезды Лакайле засыпанный песком обелиск в честь огненного цветка. В высеченной на обелиске надписи упоминалась звезда Лейтона. Через несколько лет бесшабашный командир Тайфуна, тот самый, что четырежды терпел кораблекрушение, сумел прорваться сквозь сплошное облако астероидов, окружавшее звезду Лейтона, и высадился на единственной в этой системе большой планете. Это была жуткая планета, населенная Орохо, самыми страшными существами звездного мира. В отчаянных схватках с Уроха тайфун продвигался вдоль экватора планеты, пока не удалось найти окаменевшие остатки огненного цветка. Рассказывают, однако, что полвека спустя капитан Каравеллы, великий знаток звездного мира, нашел где-то живой огненный цветок. Но Каравелла погибла на обратном пути, столкнувшись близ звезды Грумбридж с пылевым скоплением антивещества. Время шло, и люди почти перестали верить преданиям об огненном цветке. Но именно тогда один из звездных кораблей открыл планету, на которой рос огненный цветок. Корабль этот назывался Прометей. В те времена уже привыкли называть капитанов по именам их кораблей. Это была хорошая традиция, ибо имя капитана подобно флагу корабля, оно должно быть гордым и ярким. И это была справедливая традиция, ибо в звездном мире жизнь капитана и жизнь корабля составляли одно целое. Если погибал капитан, погибал и его корабль, потому что в опасные рейсы капитаны уходили в одиночку, электронные машины заменяли экипаж. Так вот, капитана, нашедшего огненный цветок, называли по имени его корабля Прометеем. Рассказывают, что он родился в маленькой колонии, основанной людьми на суровой планете Рен в системе звезды Проксима Кита. Рассказывают далее, что только в 20-летнем возрасте Прометей впервые попал на Землю. После долгих лет, проведенных в тесной рубке корабля, он увидел нашу Землю. Зеленые, шумящие под ветром леса, мягкую, звенящую голубизну неба, седой океанский прибой у скалистых берегов. Он понял, что даже в самом малом клочке Земли больше жизни и красоты, чем в безграничных межзвездных пропастях. Муравей на дрожащей травинке, капли росы на зеленом листе, журчащий под камнем ручеек — целый мир для человека, умеющего видеть и слышать. Прометей полюбил Землю и людей. Наверное, это и сделало его поэтом, ибо о чем может слагать стихи человек, не любящий или не знающий красоты своей Земли? Прометей полюбил Землю и людей. Однако он был капитаном и часто уходил в звездный мир. Корабль шел к звездам, из трепещущих антенн срывались и летели сквозь бесконечный мрак сложенные Прометеем строки. Их жадно ловили на Земле, потому что в стихах Прометея, как и на Земле, жили сильные и красивые люди с богатой и щедрой душой. Трудно говорить из звездного мира с Землей. Радиоволны гаснут, быстро тает накопленная в батареях энергия. И потому шестая заповедь звездных капитанов предостерегает от разговоров, не вызванных необходимостью. Но Прометею, таково было решение всех капитанов, дали право говорить с людьми, когда он хочет, ибо он был поэтом. Да, он был поэтом и звездным капитаном. Он по-своему смотрел на звездный мир. Другие знали, он еще и чувствовал. И потому в безграничных глубинах звездного мира он видел многое, чего другие еще не могли увидеть. Такова привилегия поэта. Искусство проникает на крыльях фантазии туда, куда разум еще бессилен проникнуть. Прометей был поэтом, и он нашел огненный цветок. Рассказывают, что это произошло так. Однажды, после долгого и трудного полета, корабль Прометея приблизился к звезде Феридан. Это небольшая звезда, похожая на наше Солнце. В системе Феридана оказалось 9 планет, как и в нашей Солнечной системе. 8 планет были безжизненными. Поверхность 9-й, самой большой планеты, окутывала ионизированная, насыщенная облаками атмосфера. Прометей назвал эту планету Зевсом, потому что Зевс — другое имя Юпитера, крупнейшей планеты в системе Солнца. В те времена посадка на неизвестную планету грозила смертельной опасностью. Локаторы отказывались работать в ионизированной атмосфере, оптические приборы слепли в плотных облаках. Корабль мог разбиться о скрытые туманом горы, мог упасть в бушующий океан, завязнуть в топком болоте, в зыбучих песках. Прометей не знал, что скрывалось за непроницаемой атмосферой Зевса. Одно только сказали приборы. Масса планеты велика, тяжесть на ее поверхности вчетверо превышает земную. Медленно входил корабль в атмосферу неизвестной планеты. Содрогались от напряжения дюзы корабля, боровшиеся с притяжением планеты. Плотнее становилась атмосфера. Яростно пронизывали ее сиреневые острия молний. Рвались навстречу кораблю вихри нагретого воздуха. Видел Прометей, что экраны дальних локаторов покрылись яркими пятнами. Это на поверхности Зевса извергали огонь многочисленные вулканы. Сплошные разряды молний наэлектризовали атмосферу, и чем ниже спускался корабль, тем туманнее становилось изображение на экранах локаторов. Только на мгновение прояснился один из экранов дальнего локатора, и Прометей увидел, что на север от экватора, у подножия вулкана, растут светящиеся цветы. И хотя экран тотчас же закрыли мерцающие вспышки, Прометей уже чувствовал, догадывался, знал, там растут огненные цветы. А воздушные вихри с нарастающей силой сжимали титановые борта корабля. Гневалась планета на дерзость пришельца, и бушевал ураган в ее необъятной атмосфере. Корабль шел над черными пропастями, над жерлами вулканов, сквозь скрученные, истерзанные ураганом тучи пробивались зловещие отблески огня. Прометей нарушил вторую заповедь звездных капитанов. Он развернул корабль на север, в сторону от экватора, туда, где рос огненный цветок. Знал Прометей, что энергии реактора теперь не хватит на взлет. Знал, что корабль не сможет покинуть грозную планету. Но Прометей, как говорят, еще в детстве поклялся достать людям огненный цветок. Мог ли он отступить? К тому же он был поэтом. Корабль опустился у подножия крутого скалистого вулкана. Со скалы двумя красно-желтыми реками стекала лава, а между раскаленными потоками на отвесном черном от пепла утесе горел огненный цветок. Сейчас их много на Земле, этих огненных цветов. Мы привыкли к ним, и все-таки нас вновь и вновь поражает их сила и красота. Да. Надписи, прочитанные когда-то звездными капитанами, сказали правду. Огненный цветок удесятеряет силы человека, просветляет разум, дает долгую жизнь. Разве не потому влюбленный юноша вместо объяснения дарит девушке огненный цветок? Разве не потому лучшие свои праздники мы украшаем огненными цветами? В них светится огонь, давший когда-то человеку великую силу. Огонь любви, огонь разума, огонь жизни. Разве не это воплотилось в огненном цветке? Прометей был поэтом, и он первым из людей взял в руки огненный цветок. Попробуйте же представить себе, что он тогда почувствовал. Да, красив огненный цветок. Узкие его лепестки переливаются мягким светом. Краски смешиваются, меняются, то становятся ослепительно яркими, то бледнеют, приобретая прозрачность, воздушность, какую-то непередаваемую тонкость. Прав был старый мудрый капитан Экватора. Огненный цветок вырос в раскаленной атмосфере и вобрал в себя ее силу и краски. Говорят, что Прометей, сорвав огненный цветок, от волнения впервые не мог сложить стихи. Он лишь изменил несколько слов в сказанном до него. «Ты можешь, Зевс, громадой тяжких туч накрыть весь мир. Ты можешь, как мальчишка, сбивающий репьи, крушить дубы и скалы. Но ни земли моей ты не разрушишь, ни корабля, который не тобой построен, ни этого цветка, чей животворный пламень тебе внушает зависть». Жадные языки раскаленной лавы лизали утес, подбираясь к титановым бортам корабля. Но Прометей уже положил руку на рычаг управления. Заглушая грозовые раскаты, взревели дюзы, Корабль устремился вверх в изрезанное молниями небо. И потускнели молнии рядом с ослепительным пламенем, извергнутым мощными дюзами. Огненный цветок был похищен у Зевса. Однако тяжелая расплата ждала Прометея. Корабль не смог вырваться в звездный мир. Быстро иссякла энергия реактора, невидимые цепи притяжения сковали корабль, привязали его к планете, превратив в ее спутник. Так Зевс отомстил Прометею. Рассказывают, что тысячелетия назад люди придумали миф, похожий на историю Прометея, поэта и звездного капитана. Рассказывают также, что в этом мифе Титан, похитивший у богов огонь и отдавший его людям, был за это много веков прикован к скале. Утверждают даже, что похитителя звали Прометеем. Жалкая выдумка. Разве люди оставили бы того, кто принес им огонь? Они ополчились бы на богов? Кто может быть сильнее людей? Нет, скорее всего, и не было такого мифа, ибо совершенно иначе завершился подвиг Прометея, поэта и звездного капитана. Люди Земли не оставили человека, похитившего для них огненный цветок. Антенны земных станций приняли сигнал бедствия, посланный Прометеем. И тотчас же всем кораблям, во всех частях звездного мира, земные станции послали приказ на помощь. С той минуты, как радиоволны, несущие приказ, касались антенны корабля, капитан, где бы он ни находился, должен был прежде всего думать о спасении Прометея. Таков был смысл приказа. Вслед за этим земные станции обратились ко всем людям во всех уголках Земли. И в этот час каждый человек, живущий на Земле, сделал для спасения Прометея то, что он мог сделать. Разум всех людей, их знания, опыт, воля, энергия слились в единое целое. Так возник план прорыва к звезде Феридан. Эскадра из 6 мощных кораблей ушла в звездный мир. На борту кораблей были самые смелые капитаны, самые опытные штурманы, самые искусные инженеры. Капитаны других кораблей, ранее покинувших Землю, спешили навстречу эскадре, чтобы отдать ей энергию своих реакторов. Пополняя запасы энергии, эскадра могла идти на скорости, которую еще никто не достигал. Как сказано, в эскадре было 6 кораблей. 2 корабля получили повреждения от метеоритов и вернулись на Землю. Эскадра же, набирая скорость, шла вперед. 2 других корабля не смогли преодолеть магнитное поле у звезды Ван Маанена и совершили посадку на планеты в системе этой звезды. Эскадра же, набирая скорость, шла вперед. Еще один корабль не выдержал огромной скорости полета и отстал. Но последний из посланных кораблей, на нем был поднят флаг эскадры, пробился к звезде Феридан. С трудом погасив скорость, он подошел к планете Зевс и передал огромную мощь своего реактора кораблю Прометея. Разорвав цепи притяжения, оба корабля устремились в звездный мир. А навстречу им уже мчались другие корабли, несущие неизрасходованную энергию. Так был освобожден Прометей. Уходя к Земле, он сказал мстительной планете Зевс: «Вот я! Гляди! Я создаю людей! Леплю их по своему подобию, чтоб они, как я, умели страдать и плакать, и радоваться, наслаждаясь жизнью, и презирать ничтожество твое, подобно мне». Он был поэтом. Он похитил у Зевса для людей огненный цветок и потому имел право так говорить.